Глава пятая. Искусство красного дерева было безымянным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оставались жить и жили. Около них любили, умирали, в них хранили тайны печали, любови, дел, радости. Елизавета, Екатерина, рококо, барокко, Павел, мальтиц, Павел строг, строгий покой, красное дерево, темно, заполировано, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны. Александр, ампир, классика, Эллада. Люди умирают, но вещи живут. И от вещей старины идут флюиды старинности отошедших эпох. В 1928 году в Москве, в Ленинграде, по губернским городам возникли лавки старинности, где старинность покупалась и продавалась ломбардами, госторгом, госфондом, музеями. В 1928 году было много людей, которые собирали флюиды. Люди, покупавшие вещи старины после громов революции, у себя в домах, облюбовывая старину, вдыхали живую жизнь мертвых вещей. И в почете был Павел, мальтиц, прямой и строгий, без бронзы и завитушек. Братья Бездетовы жили в Москве на Владимира Долгоруковской, на Живодерке, как называлась Владимира Долгоруковская в старину. Они были антикварами, реставраторами. И они, конечно, были чудаками. Такие люди всегда одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы. Братья Бездетовы жили в подвале. Они были чудаками. Они реставрировали Павлов, Екатерин, Александров, Николаев. И к ним приходили чудаки-собиратели, чтобы посмотреть старину и работу. Поговорить о старине и мастерстве, подышать стариной, облюбовать и купить ее. Если чудаки-собиратели покупали что-либо, тогда эта покупка спрыскивалась коньяком, перелитым в екатерининский штоф и из рюмок бывшего императорского алмазного сервиза. А там, у Скудрина моста, там ничего не происходит. Город — русский Брюгге и российская Камакура. Яков Карпович просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и читал Библию вслух, наизусть, как всегда, как 40 лет. По утрам к старику приходили его друзья и просители, мужики, ибо Яков Карпович был ходатаем по крестьянским делам. Мужики в те годы недоумевали по поводу нижеследующей непонятной им проблематической дилеммы, как выражался Яков Карпович. В непонятности проблемы мужики делились 50 примерно процентов и 50. 50% мужиков вставали в 3 часа утра и ложились спать в 11 вечера, и работали у них все от мала до велика, не покладая рук. Ежели они покупали тёлку, они 10 раз примеривались, прежде чем купить. Хворостину с дороги они тащили в дом. Избы у них были исправны, как телеги, скотина сыта и в холе, как сами сытые в труде по уши. Продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись. И считались они врагами революции, не более, не менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце. Больше ничего не имели. Весной им из города от государства давалось 7 суда. Половину 7 суды они поедали, ибо своего хлеба не было. Другую половину рассеивали колос к колосу, как голос от голоса. Осенью у них поэтому ничего не родилось. Они объясняли властям недород недостатком навоза от тощих коров и паршивых овец. Государство снимало с них продналог и семсуду, и они считались друзьями революции. Мужики из врагов по поводу друзей утверждали, что процентов 35 друзей — пьяницы. И тут, конечно, трудно установить, нищета ли от пьянства, пьянство ли от нищеты. Процентов 5 не везет, авось не только выручает, а 60% — бездельники, говоруны, философы, лентяи, недотепы. Врагов по деревням всемерно жали, чтобы превратить их в друзей, а тем самым лишить их возможности платить продналог, избы их превращая в состояние, подбитое ветром. Яков Карпович писал чувствительные и бесполезные грамоты. Приходил к Якову Карповичу враг Отечества, человек, сошедший с ума, Василий Васильевич. Был Василий Васильевич до революции управским, земским письмоводителем. Начитался вовлечение агрономических книг. В 1920 году он пошел на землю. Дали ему десятину земли. Пришел он на свою десятину с голыми руками и с горячим сердцем, 40-летний человек. В 1923 году на сельскохозяйственной всероссийской выставке получил он золотую медаль на бумаге и похвальные отзывы от наркомзема за корову и за молоко, и за председательство молочной артели. По весне 1924 года предложили ему 40 десятин земли, дабы построил он показательное хозяйство. 20 десятин он взял. К 26 году у него было 17 коров. Нанял он тогда рабочего и пропал. Стал кулаком. К 27 году у него осталось 5 десятин и 3 коровы, а остальное роздал податями, займами и налогами. По осени 28 года он от всего отказался, решив вернуться в город в письмоводительское состояние, несмотря на то, что по осени 28 на плотах через Волгу, на проселках, в трактирах и на базарах мужики толковали о цифрах, о том, что сдать в кооператив под ржи, рубль 8 гривенников. Купить же в этом кооперативе по ордеру пуд ржи 3-6 гривен, а на базаре продать пуд 6 рублей. Василий Васильевич вернулся в город и сошел с ума, не имея сил вырваться из кулаческого состояния. Села да деревни в этих местах не особенно часты. Леса, болота. Яков Карпович потерял время и потерял боязнь жизни. Кроме прошений, никому не нужных, он писал еще прокламации и философские трактаты. До тоски, до тошноты был гнусен Яков Карпович Скудрин. Город русский Брюгге и российская Камакура. В этом городе убили царевича Дмитрия в XVI веке. Тогда Борис Годунов снял колокол со Спасской Кремлевской церкви, тот самый, в который ударил поп Огурец, возвестуя об убийстве. Борис Годунов казнил колокол, вырвал ему ухо и язык, стегал его на площади плетьми вместе с другими дратыми горожанами и сослал в Сибирь, в Тобольск. Ныне колокола над городом умирают. Яков Карпович Скудрин жив. У него нет событий. В 1744 году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лабрадовский, прибыв на Кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебряника Андрея Курсина, уроженца города Яранска. Курсин по наказу Лабрадовского поехал в Пекин, дабы там узнать у китайцев секрет производства фарфора, порцелена, как тогда назывался фарфор. В Пекине через русских учеников прапорщичья ранга Курсин подкупил за 1000 лан, то есть за 2000 тогдашних русских рублей, мастера с Богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства порцелена в пустых кумирнях в 35 ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобродовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привез туда с собою и Курсина, и писал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете порцеленного дела. Последовал высочайший указ, объявленный графом Разумовским барону Черкасову об отсылке приехавших из Китая людей в царское село. Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец обманул Андрея Курсина, поступил коварно, как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся к себе в Яранск, страшась розок. Одновременно с этим, 1 февраля 1744 года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшимся, как он говорил, и познавшим мастерство в Саксонии на мейсонской фабрике. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате приехал в Россию, в Санкт-Петербург. Гунгер приступил к постройке фарфоровой фабрики, впоследствии ставшей императорским фарфоровым заводом, и приступил к производству опытов, попутно учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником его Виноградовым, и бесплодно занимался этим до 1748 года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела. Гунгера заменил русский бергмейстер, ученик Петра, беспутный пропойца и самородок, Дмитрий Иванович Виноградов. И это он построил дело русского порцеленного производства таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи изобретением Виноградова. Но родоначальником русского фарфора все же надо считать яранца Андрея Курсина, кругом китайцами обманутого, и немца Христофора Гунгера, кругом Европой обманывавшего. И русский фарфор имел свой золотой век. Мастера императорского завода, старого Гарднера, Попова, Батенина, Миклашевского, Юсупова, Корнилова, Сафронова, Сабанина цвели крепостным правым и золотым веком. И по традиции Дмитрия Виноградова около фарфорового производства были любители и чудаки, пропойцы и скряги. Заводствовали светлейшие Юсуповы, столбовые Всеволожские и богородский купец-чудак Никита Храпунов, поротый по указу Александра I за статуэтку, где изображен был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коей спрятана была молодая пейзанка. Все мастера крали друг у друга секреты. Юсупов у императорского завода, Киселев у Попова, Сафронов подсматривал секрет поздно ночами воровские в дыру с чердака. Эти мастера и чудаки создавали прекрасные вещи. Русский фарфор есть чудеснейшее искусство, украшающее земной шар. Ямское поле, Волков дом, 15 января 1929 года.